Глава 16. Полотно да Винчи. December 15, 2017. Команда нью-йоркского аукционного дома «Кристис» не ожидала, что выставленное на аукционе полотно «Сальватор Мунди», «Спаситель мира», уйдет успешно. Скорее всего, это был подлинник, во всяком случае, по мнению большинства экспертов. На картине изображен полупрозрачный Христос, в левой руке держащий хрустальный шар, а правой совершающий крестное знамение. Это должно было символизировать спасителя человечества, держащего в руках Царствие Небесное. Картина предназначалась скорее для выставочных залов, чем для частных собраний. Любое полотно Леонардо да Винчи привлекает в музей толпы посетителей, увеличивая доходы от туризма и гарантируя упоминание города, где оно выставляется во всех путеводителях мира. Но в Кристис не ожидали, что картиной заинтересуется покупатель с Ближнего Востока, как минимум в силу ее христианского сюжета. По мере приближения дня аукциона команда Кристис анализировала список потенциальных покупателей и выбирала наиболее перспективных. В итоге в списке осталось 7 претендентов, среди которых были как сверхбогатые люди с мировым именем, так и новориши из Китая и России. В списке также фигурировало имя никому неизвестного, но крайне настойчивого покупателя – Бадра ибн Фархана аль-Сауда. Поиск в Гугле не помог, о молодом принце не нашлось никакой информации. Аукционеры, имевшие богатый опыт работы на Ближнем Востоке, тоже ничего о нем не слышали. Но этот покупатель, казалось, был настроен решительно, а его имя было синонимом богатства. Специалисты из финансового отдела «Кристис» разрешили принцу принять участие в торгах, если он внесет предоплату в размере 10% от максимальной суммы, которую готов заплатить за картину. На следующее утро работники аукционного дома, посвященные в детали торгов, уже возбужденно обсуждали поступивший ночью на счет «Кристис» перевод в размере $100 миллионов. Принц Бадр подтверждал, что готов заплатить за полотно миллиард, гигантскую сумму, значительно превышавшую самые смелые ожидания аукционеров. На эти деньги можно было купить не одну картину, а целый музей. Команда Кристис не знала о Бадре ибн Фархане главного, что это один из ближайших друзей Мухаммеда ибн Салмана, его дальний родственник, с которым наследный принц сдружился еще в детстве. Они родились с разницей в 2 недели, вместе росли, вместе создавали свои первые бизнесы, когда им было по 20 лет, вместе мечтали о том, какой станет Саудовская Аравия в будущем. Как свидетельствуют документы, принцы уже много лет были бизнес-партнерами. Они владели компанией по производству пластмасс и строительной фирмой, а также являлись партнерами компании Verizon. Несмотря на известность наследного принца, о его друзьях и знакомых мало кто знал. Никто не потрудился составить список его бизнесов или хотя бы определить круг его интересов. Инициатором аукциона был Лоик Гузер, сопредседатель отдела послевоенного и современного искусства «Кристис». Этот моложавый молодой брюнет с модной трехдневной щетиной на щеках и короткой стрижкой поднялся по карьерной лестнице благодаря оригинальному и даже дерзкому подходу к организации аукционов. Так, на аукционе, глядя вперед в прошлое, он выставил работы Моне рядом с полотнами современного американского художника Ричарда Принса. Примечание. Ричард Принс родился в 1949 году, один из самых известных американских художников своего поколения, использующий образы поп-культуры, обращенные к идеям американской идентичности и общества потребления, и применяющий особый инновационный подход к их подаче. На том же аукционе была продана работа Пикассо 1955 года «Алжирские женщины», версия «Оу». За нее заплатили рекордную на тот момент сумму – $179 365 000. Купил ее шейх Хамад ибн Джассим, бывший премьер-министр Катара и троюродный брат молодого эмира Тамима ибн Хамада, одного из главных противников Мухаммеда. Гузер прекрасно владел искусством коммуникации со звездами, спортсменами и фантастически богатыми людьми. Ярким доказательством этого является его дружба с Леонардо Ди Каприо. Гузер говорил коллегам, что на аукцион, на котором выставляется «Спаситель мира», он хочет привлечь самых серьезных покупателей, не частных лиц, а государства. Полотно слишком значимо, чтобы продавать его человеку, который просто повесит картину у себя в гостиной, ведь в мире сохранилось всего 15 работ да Винчи. Кроме того, у этого полотна интересная история. Считается, что первым его владельцем был английский король Карл I. После казни короля при двух следующих монархах картина оставалась в королевской коллекции, а затем на 100 с лишним лет пропала из виду. Люди обожают истории об утраченных и вновь обретенных произведениях искусства. Нельзя купить Эйфелеву башню, но можно приобрести картину, которая стоит гораздо дешевле и способна привлечь в музей массу посетителей, сказал Гузер своему другу во время подготовки рекламной кампании. Гузер был прекрасно знаком с финансовой стороной мира искусства. Чтобы минимизировать риск утраты картины из-за ошибки или неверного выбора времени проведения торгов, аукционные дома переняли у инвестиционных банков стратегию предоставления финансовых гарантий. Через знакомых Гузер вышел на Пьера Ченя, тайваньского инвестора, коллекционирующего произведения искусства, который был готов предоставить финансовую гарантию в размере 100 миллионов долларов. Это значило, что даже если бы во время аукциона с картиной что-то случилось, продавец, российский магнат Дмитрий Рыболовлев, гарантированно получил бы эту сумму за вычетом комиссионных, потому что Чэнь обязался за эти деньги купить полотно в любом состоянии. Если бы картина ушла дороже, гарант получил бы часть прибыли от продажи. Чтобы продать великую картину, приходится раскошеливаться на рекламную кампанию. Главное – привлечь как можно больше покупателей при помощи размещения рекламы в премиальных журналах и бизнес-изданиях, а также на билбордах в богатых районах мегаполисов. Но Гузер отказался от такого подхода. Вместо этого он заказал у крутого рекламного агентства Droga5 видео, ориентированное на широкую публику. Был снят короткий рекламный ролик под названием «Последняя работа да Винчи». Сюжет этого запоминающегося ролика строится на том, что зритель как бы смотрит на мир глазами самой картины. Из туманного прошлого она видит, как к ней с трепетом или со слезами на глазах подходят разные люди. Звучит трогательная мелодия в исполнении струнного квартета. Это был очень ловкий рекламный ход. Команда Кристис и подумать не могла, что рекламу увидит Мухаммед ибн Салман, одержимый грандиозными идеями и несметными сокровищами. Принца привлекало все, что можно было описать прилагательными в превосходной степени. Он жаждал попасть в одну лигу с известными премьер-министрами и олигархами. Он понятия не имел, что будет делать с картиной, главное, чтобы она попала в королевство. В день аукциона Бадр позвонил Александру Роттеру, второму сопредседателю отдела послевоенного и современного искусства Кристис, который сидел в аукционном зале в окружении работников компании, переговаривавшихся по телефону с участниками торгов. За несколько минут цена картины со стартовых 100 миллионов долларов взлетела до 150 миллионов долларов, а затем, после нескольких увеличений ставок на 5-10 миллионов долларов, достигла отметки 265 миллионов долларов. Зрители начали перешептываться. Временами в зале раздавались аплодисменты. Торги только начались, а цена лота уже била все рекорды. Наконец, остались только два покупателя. Клиент Роттера и китайский миллиардер Лю Ицянь, интересы которого представлял сидевший рядом с Роттером глава отдела оценки произведений старых мастеров Франсуа де Портер. Покупатели не знали, кто их конкуренты, таковы правила Кристис. Аукцион продолжался. Напряжение росло с каждой минутой, так как ни один из переговорщиков не клал трубку. Клиент организатора торгов, Гузера, давно сошел с дистанции, но продолжал внимательно следить за ходом аукциона. Цена продолжала расти. 245 миллионов, 286 миллионов, 290 миллионов, 318 миллионов, 328 миллионов, 330 миллионов. Депортер показал аукционисту, что готов поднять цену до 350 миллионов долларов. На это Роттер спокойно ответил финальным предложением. 400 миллионов долларов. На мгновение в зале повисла напряженная тишина, которую прервал шум бурных оваций. Аукцион, продолжавшийся 19 минут, стал лучшим шоу Нью-Йорка. В аукционном зале самые богатые и блестящие люди мира писали новую главу истории арт-бизнеса. С учетом комиссионных, которые покупатель выплатил Кристис, конечная сумма составила 450 миллионов долларов, больше, чем бюджет предвыборной кампании Барака Обамы в 2012 году. Три недели представители мира искусства гадали, кто мог быть покупателем спасителя мира. Сплетни и предположения распространялись быстро. Лишь 6 декабря люди, связанные с разведкой США, рассказали журналистам Wall Street Journal и New York Times, что за покупкой стоял Мухаммед ибн Салман. Придав эту историю огласке, они хотели обратить внимание мировой общественности на абсурдность принимаемых наследным принцем решений. По словам источников, Мухаммед не только бросался деньгами направо и налево, но и практиковал бессмысленное притеснение консервативных мусульман в своей стране, из-за чего они все сильнее ненавидели его. Вокруг продажи картины ходило много слухов. Так поговаривали, что на аукционе произошло сражение между двумя заклятыми врагами – Мухаммедом ибн Салманом и эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом. Это, конечно же, было ложью, но подобные предположения свидетельствовали о том, что люди все чаще воспринимали принца как импульсивного и вспыльчивого человека. Мухаммед ибн Салман был в весьма трудном положении. Он одновременно боролся с коррупцией и вел дорогостоящую войну. Поэтому он был не в восторге от того, что весь мир узнал, что картину купил именно он. Раньше ему удавалось годами держать в секрете свои крупные проекты, например, Неом. Зато покупки «Спасителя мира», а также яхты «Сирин» и огромного французского замка, все узнали быстро. Принц считал, что информацию слили не без участия Катара. Так или иначе, Мухаммеду пришлось обратиться за помощью к друзьям из Объединенных Арабских Эмиратов. Вместе с ними он сочинил легенду, согласно которой картину хотели преподнести Мухаммеду ибн Заиду, недавно открывшему у себя в стране новый Лувр. Редкое полотно да Винчи должно было привлечь в музей посетителей и помочь ему встать на ноги. Но Мухаммед немного смолодушничал. Зачем передавать самую дорогую в мире картину музею в Абу-Даби, если он намерен сделать культурной столицей мира Эр-Рияд? В итоге спасителя мира отправили в Европу, в одно из секретных хранилищ. Бадр и Мухаммед сохранили судьбу картины в тайне, хотя многие бизнесмены и знатоки искусства часто спрашивали о ней во время личных встреч. В отличие от Эмиратов, выбравших в качестве поставщика произведений искусства в страну Лувр, в стратегии Саудовской Аравии упор делался на историю, разнообразие и глубину саудовской культуры. Вместо того, чтобы заказывать звездному архитектору проект одного огромного музея, было решено создавать небольшие, разбросанные по всей стране музеи и восстанавливать древние памятники культуры. Часть культурных объектов должна была иметь узкую специализацию, например, предполагалось, что в музее благовоний посетители смогут познакомиться с историей арабской парфюмерии и больше узнать о легендарных торговых путях, пролегавших когда-то через королевство. Строительство подобных объектов стало бы настоящим прорывом для ваххабитской страны, где исламский истеблишмент считает музеи, особенно те, в которых выставляют археологические находки, рассадниками идолопоклонства. Чтобы проповедники не узнали, что саудиты сохраняют памятники истории, вплоть до 2010-х годов все найденные на территории Саудовской Аравии древние артефакты хранились в секретном музее в одном из дворцов Эр-Рияда. В 2020 году Мухаммед и Бадр задумались о том, как выставить Спасителя мира в одном из новых музеев. Сделать это было бы непросто. Придирчивые идеологи ваххабизма сочли бы картину формой идолопоклонства. Проблема была не в том, что на полотне был изображен Иисус, или Иса, как его называют мусульмане, а в том, что, согласно Корану, он был не богом, а пророком, как Мухаммед. Картина же указывала на божественную природу Христа, и с этим ваххабиты точно не стали бы мириться. Что касается идолопоклонства, раньше в королевстве запрещалось выставлять картины, на которых можно было обнаружить хотя бы намек на человеческий силуэт. Чтобы выставить полотно, не создав проблем, друзья решили построить в Эр-Рияде большой музей западного искусства, где были бы собраны именно чуждые исламу произведения. Полотно да Винчи, несомненно, стало бы самым известным экспонатом, но, по крайней мере, не единственным. Как и предрекал Гюзер, полотно «Спаситель человечества» стало ценным приобретением для страны, желающей увеличить количество туристов. Эйфелеву башню купить нельзя, но можно потратить полмиллиарда долларов на картину эпохи Возрождения, которая привлечет в страну толпы любителей искусства. Эта стратегия стала частью разработанного Мухаммедом плана культурного обновления, который он начал воплощать в давно заброшенном уголке Саудовской Аравии Аль-Уле. Десятилетиями об этом местечке никто не вспоминал, как не вспоминают о выросшем нелюбимом ребенке. Для влиятельных ваххабитов Аль-Ула была как бельмо на глазу. А ведь когда-то давно этот городок на северо-западе королевства считался излюбленным местом отдыха караванщиков, курсировавших между Аравийским полуостровом и Азией по пути благовоний. Примечание. Путь благовоний, путь Ладана, торговый путь в древности, связывавший Аравийский полуостров со странами Средиземноморья и Месопотамии. Они прибывали на полуостров с севера и искали пристанище в каньонах, где любовались фасадами прекрасных зданий, высеченных в скалах Набатеями 2000 лет назад. Большинство фасадов обрамляет входы в гробницы в некрополе Мадайн-Салих, внесенном в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В самой же Аль-Уле караванщики могли запастись водой, остановиться на ночлег и обменять свои товары на местные в лавках, теснившихся в тени невысоких гор. Чтобы не раздражать радикально настроенных консерваторов, не воспринимающих доисламскую эпоху в истории страны, саудовские власти долгое время старались не афишировать сохранившиеся в королевстве памятники старины и не пускали к ним туристов. Исламские радикалы настолько не любят напоминания о прошлом, что представители движения «Талибан», например, около 20 лет назад взорвали статуи Будды, вытесанные в скалах в отдаленном уголке Афганистана. Примечание. «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация. По их мнению, это были идолы, которые следовало уничтожить. Точно так же суровые ваххабитские проповедники относятся к руинам и артефактам набатеев, жителей Лихьяна и представителей других исчезнувших цивилизаций Аравийского полуострова. Примечание. Лихьян – государство в Северной Аравии, просуществовавшее с конца VI века до н.э. до конца III века до н.э., по другим источникам – со II века до н.э. по II век н.э. Они считают их объектами идолопоклонства, которые должны быть уничтожены. Как вы понимаете, идеология ваххабитов не сильно отличается от идеологии талибов. Но Мухаммед считал радикальные идеи абсурдными, поэтому многих ваххабитов посадили в тюрьму или сняли с должностей. Не боясь ответного удара со стороны исламских проповедников, принц приказал Бадру ибн Фархану превратить Аль-Улу в культурный центр. В этом месте с прекрасными пейзажами и прохладным климатом, зимой тут даже иногда выпадает снег, предполагалось построить множество музеев, галерей и других площадок для проведения культурных и спортивных мероприятий. За все это должна была отвечать возглавляемая Бадром Королевская комиссия по развитию Аль-Улы. После приобретения Спасителя мира Бадр начал планомерно скупать произведения искусства. Его действия уже не привлекали особого внимания. В шикарном костюме, широко улыбаясь, он часто появлялся в Лондоне и Нью-Йорке, где лучшие искусствоведы мира с радостью консультировали его и оказывали другие услуги. Он нанимал французские компании для проведения масштабных реставрационных работ и договаривался о строительстве в стране нескольких бутик-отелей. Аль-Ула стал интересным экспериментом в сфере туризма. За несколько лет среди тысячелетних памятников древности выросли современные здания и культурные центры, в том числе прямоугольный концертный зал «Марая», по фасаду обшитый отполированными до зеркального блеска металлическими листами, делающими зал похожим на мираж в пустынном каньоне. С 2018 года в Аль-Уле проходит ежегодный фестиваль «Зима на Танторе», на котором выступали Андреа Бочелли и икона софт-рока Янни. Примечание. Андреа Бочелли родился в 1958 году, итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Янни, сценический псевдоним Янни Христомалиса, родился в 1954 году, греческого музыканта, работающего в стиле New Age и название созданной им группы. Позже Королевская комиссия добилась открытия в городке филиалов фешенебельных заведений Лондона, среди которых были столь любимые знаменитостями частный клуб Annabelle's и клубный сезонный ресторан. Суверенный фонд Саудовской Аравии начал вести переговоры о покупке 10% акций Soho House & Company, который управляет сетью расположенных в Европе, Северной Америке и Азии закрытых клубов, организующих выставки современных художников и владеющих ресторанами и гостиницами. Долю в компании покупали ради открытия в королевстве новых заведений сети и привлечения знаменитых клиентов Soho House & Company, которые должны поднять авторитет страны. Несмотря на репрессии и жестокую войну в Йемене, самые известные деятели культуры и высокопоставленные персоны с радостью согласились участвовать в культурном возрождении Саудовской Аравии. Казалось, молодой наследный принц ведет себя безупречно. Когда он отправился в турне по Франции, Великобритании и США, там только о нем и говорили.